Серые покатые крыши, цепочками ночных фонарей. Товарищ, оставьте лекарни, магазины уже закрыты. Не будем тревожить людей. Погасли окна соседей, пока мы шли по тропинке, ведущие нас в никуда. Рюкзак и тленные книги, разговоры о винных бутылках, уходящие вдаль провода, уходящие вдаль провода, уходящие вдаль провода, уходящие вдаль провода. Завтрак, а после вкушать.